Глава 69. Хажими становится папой. Часть 3. После телепатического обмена шеей, Хажими и Юи, прикладывая все свои силы, поспешили в назначенное место. Когда ее послали на аукцион, угроза жизни Мю миновала, но психически ноша была для нее тяжела. В любом случае, им нужно было спасти ее. Прибыв к пункту назначения, можно было заметить двух мужчин, одетых в черные и стоящих у входа. Размышляя о том, что Мю могли бы транспортировать еще куда-нибудь, поднимая не сейчас шум, Хаджими зашел в переулок и воспользовался преобразованием, чтобы проникнуть внутрь из подземного уровня. Сопровождаемые Юи, они шустро передвигались, задействуя попутное восприятие присутствия. Совсем скоро в глубине подземного этажа показались многочисленные клетки. Единственный страж, стерегущий вход, спал. Пройдя охрану, они нашли где-то с десяток человеческих детей, съежившихся на холодном каменном полу. 9 из 10 должны были быть выставлены на аукцион сегодня. По правде говоря, так как большинство людей придерживалось веры церкви святых, продажа или порабощение людей в этом мире запрещалось. Но даже невзирая на это, преступники среди человеческой расы могли стать товаром. В норме вещей было продавать или превращать в рабов тех, кто предал Бога. Вот только дрожащие перед их глазами дети не попадали под такие пункты. Уже одно то, что люди, ставшие рабами, не отсылались на аукцион стандартным процессом. Из этого следовало, что их ловили и продавали незаконным способом. Хаджими подошел к клетке, встречаясь взглядами детишек, испуганных внезапно возникнувшим силуэтом перед ними. Затем он спокойным тоном спросил их. «Было ли тут дитя из племени морских обитателей?» Перепуганные дети уж было решили, что настала их очередь быть выставлены на продажу, так что уставились друг на друга в недоумении от столь неожиданно поставленного вопроса. Фигуры Мю в клетке видно не было, поэтому Хаджими спросил детей. Сейчас он задавался вопросом, существовала ли еще одна тюрьма, или же ее уже забрали наружу. Дети какое-то время пребывали в молчании, но затем Ю присела на корточки рядом с Хаджими, прошептав: «Все в порядке». Их волнения несколько улетучились, и один из детей, возраста от 7 до 8 лет, робко ответил на вопрос Хаджими. «Это дитя племени морских обитателей было взято совсем недавно! Братишка, сестричка, кто вы?» Как он ожидал, ее уже забрали. Хаджими невольно щелкнул своим языком, отвечая беспокойному мальчику в простой манере. «Мы пришли вас спасти». «А? Вы собираетесь нас спасти?» Слова Хаджими вызвали невольный вскрик ребенка. Его взгляд наполнился изумлением и вместе с тем радостью. Голос его отчетливо разнесся по темному основанию темницы. Хоть мальчонка в панике прикрыл свой рот, страж его услышал, выкрикнув: «Чё за шум?» Проснувшись и вбегая в главную тюрьму. И так он застал отряд Хаджими, на миг замерев. «Кто вы, мерзавцы?» Вытаскивая кинжал и кидаясь на них. Остолбенев, дети представили, как Хаджими с Юи падают пронзённые и завизжали. Но невозможно было такому случиться. Хаджими обыденно схватил за выпущенный в атаке клинок левой рукой, вложив свою силу в нее и разламывая лезвие. Он раскрыл свою ладонь, высыпая на пол обломки. Стражник, не в состоянии понять, что произошло, на секунду вошел в ступор, опуская свой взор на кинжал своей руки, видя лишь его рукоять. Наконец, догнав, что стряслось, мужчина побелел, пятясь назад, и бормоча что-то... Хаджими мигом взялся за голову мужика, бросая и стукая им об пол. Мужчина, сопровожденный глухим звуком, мгновенно умер. «Страж, как бы, должен сначала тревогу поднять!» Проговорил потрясенный Хаджими, а после его мгновенного убийства стража, глаза ребятишек в удивлении расширились. Не обращая внимания на их взгляды, Хаджими применил преобразование, чтобы разобрать стальную решетку. В глазах малышей отразилось то, как стальная решетка исчезает в мгновение ока, отчего они застыли, а их рты открылись от удивления. «Извини, Юи, но могу ли я оставить на тебя это? Видимо, сейчас я могу лишь рвать и метать». «Умно, намерено мне». «Офицеры службы безопасности должны прийти в любую секунду, так что будет достаточным оставить детишек им. Да и глава ветви окажет нам помощь. Давай оставим дальнейшие подробности на него». Юи с расстояния посматривала куда-то, с некоторой симпатией во взгляде. Направлен он был на воображаемого главу ветви гильдии. Вообще-то, прежде чем они сюда пришли, им попался под руку подходящий для передачи телепатического камня Ильви-приключенец, так как они собирались изложить все как есть ему. В такие моменты пластинка с золотым статусом была очень кстати. Ведь после лицезрения его пластинки приключенец застывал на мгновение, а его отношение становилось формальным. Это было схоже с тем, как японцы приветствовали звезду Голливуда, пришедшую в город. Даже честь отдал, обращаясь вслух при объяснениях поручения. Непостижимым образом, но со стороны Илвы, камень телепатии не мог быть активирован. Он предназначался для одностороннего слушания ответа. Не стоит и говорить, как сильно побелело лицо Илвы, когда он выслушивал о том, как они вступили в битву с крупной подпольной организацией, и о том, как Хаджими оставил дальнейшую очистку после них, на гильдию. Хаджими вновь преобразовал проход из потайной подземной темницы на поверхность, доверяя детей Юи, а сам направился в сторону аукционного зала. В то же время, мальчик ранее произнес кое-что, что остановило Хаджими. «Братишка, спасибо, что пришел нам на помощь! Ты определенно спасешь эту девочку!» Она была по-настоящему напугана. Даже я не мог ничего сделать. Похоже, мальчика не заботило, что она являлась получеловеком. И он все равно пытался ее приободрить. Смелый малый. Хотя его самого похитили. Хаджими похлопал мальца по голове, почувствовавшего горечь от своего собственного бессилия. О, что такое? Ну, если тебе это показалось унизительным, не уметь ничего сделать, то тебе только и остается, что стать сильнее. Другого выбора просто нет. В этот раз я сыграю эту роль. Но если что-то произойдет в следующий раз, действовать будешь. Уже ты сам. После сказанного Хаджими стремительно развернул ноги и вышел из подземного хода в темницу. Мальчик положил руку на макушку в немом удивлении. Его глаза в этот момент заблестели, а кулак сжался. Лицо приобрело мужественность. Юй удовлетворенно посмотрела на него, вытаскивая детей на поверхность. В аукционном зале стояла причудливая атмосфера. Гостей в нем можно было насчитать около 100 человек. На всех были подозрительные маски, и никто не издавал ни звука. Они лишь тихо поднимали таблички с цифрами на них, когда желаемый ими товар выставлялся на аукцион. Они медлили с речью вслух, так как не хотели выдавать себя. Но даже те гости, кто со всей осторожностью старались не поднимать ни звука, невольно его издали, когда подошел этот товар. Что показалось им на обозрение? Это была малютка из племени морских обитателей, внутри заполненного водяного резервуара, 2 на 2 метра. С нее содрали одежду, она была нога и сжимала свое тело, уткнувшись в коленке в уголке резервуара. Племя морских обитателей могло дышать под водой. По этой причине ее поместили в резервуар, чтобы убедиться, подлинный ли она член племени. А возможно потому, как она уже раз пыталась бежать. На ее конечности даже прикрепили металлические оковы. Многочисленные взгляды, вселявшие в Мю страх, прищурились. А их владельцы с рвением принялись состязаться за нее. Цена за Мю повышалась с дикой скоростью. Такое предложение могло выдаться лишь раз в жизни. И именно поэтому у них были мысли купить и хорошенько припрятать этого морского обитателя. Судя по всему, все из-за дневной суматохи, с которым пришлось столкнуться. Шумный зал вынуждал Мю все больше и больше сжиматься, пока ее рука стискивала черный кусок материи. Это была повязка Хаджими. Когда они пытались отвязаться от Мю, они были слишком заняты тем, что старались ее успокоить, и о повязке все забыли. Потом Хаджими, конечно, вспомнил об этом, надев запасную. А эта его повязка стала маленьким источником поддержки Мю. Разлученная с матерью, прошедшая суровое путешествие, заключенная в клетку, засосанная в водосток, она в отчаянии бежала прочь. Уже подумав, что это конец, ее укутало что-то теплое. Проснулась она из-за приятного запаха, а перед ней стоял беловолосый человек, носивший черную ткань на одном глазу. Она молча смотрела на него в изумлении, а попытавшись отвернуть взгляд, он почему-то повернулся и посмотрел на нее. Мю тоже собрала всю свою напористость и ответила тем же. Тогда-то и аппетитный аромат, по которому она так скучала, защекотал ее нос. После чего она ответила на его вопрос об имени, а затем, испускающейся здесь же чудесной алой вспышки, окунули ее в теплую ванну. Затем Зайцуха, девочка, старшая сестра с таким же цветом волос, что и мальчик, хоть у них виден был некоторый голубоватый оттенок, помыла ее. Неосознанно для самой себя, она звала старшую сестру, представившуюся как Шия. Сестричка. Все благодаря приятному чувству от теплой ванны и нежного мытья. Поддерживаемая, сидящая на коленках, поедающая в то же время деликатесное мясо, Мю на всю свою жизнь запомнит этот момент. Она была поглощена кормлением. И без ее на то ведома мальчик, звавшийся Хаджими, возвратился. Хоть она слегка повысила бдительность тогда, осторожность полностью рассеялась, когда он достал миленькие одежды, вежливо ее нарядил и просушил ее волосы с помощью теплого и такого уютного ветерка. Поэтому она ощутила горечь, когда услышала, что их разъединят, так как ее нужно было верить в руки службы безопасности. После разлуки с матерью, выдерживая одиночество и страх долгое время, Мю не хотела быть разделена с братиком и сестричкой, встреченными ей в этом далеком месте. Она больше не сможет стерпеть это одиночество вновь. Поэтому всеми своими силами Мю возражала. Тянула Хаджими за волосы, царапала его щеки немереное количество раз, бралась за черную ткань, прикрепленную к его глазу. Она все повторяла. «Мю хочет быть вместе с ними!» Но братишка и сестричка не могли остаться с Мю. И все кончилось тем, что Мю бросили. При этих мыслях тело ее сомкнулось еще больше. «Как и полагалось, меня оставили, так как я наживаю столько неприятностей. Они сердятся, потому что я сняла черную ткань. Меня уже ненавидят, братик и сестричка». Ее это так опечалило, и слезы скатились с ее глаз. «Если я смогу увидеться с ними еще хоть раз, то извинюсь за то, что доставляю им столько проблем. Я верну черную ткань, и в этот раз мы как-нибудь останемся все вместе. Братик, сестричка...» Пробормотала Мю, как вдруг водяной бак издал шумный грохот из-за толчка. «Инг!» Испугалась Мю, посмотрев на окружение и хмурясь. Возле нее стоял мужчина в смокинге и маске. Она заметила, что он что-то кричит, после чего он постучал по резервуару ногой. Похоже, ему хотелось, чтоб гости узрели, как она плавает, тем самым еще больше повысив ее цену. А пинал он по баку, так как считал, что Мю просто спит. Но от этого Мю только сильнее захлестнул страх. Она старалась как можно больше уменьшить свое тело, никак не двигаясь. Сжимаясь телом, крепко стискивая повязку Хаджими, терпя гулкие звуки ударов, разносившиеся по трясущемуся резервуару, она все сжималась и сжималась. Мужчина, будучи хозяином подпольного аукциона и членом Флитхофа, опасаясь, что Мю заболела, что могло снизить ее цену, приказал другому мужчине принести хлыст. Нужно было ударить по ней, чтобы вынудить ее сдвинуться. Проклятия невольно посыпались у него изо рта, и он стал нетерпелив из-за шума, поднявшегося от гостей. «Какая хватка, раздражающая сволочь! Не доставляй проблем такому человеку, как я, тупица!» Поднялся по приставной лестнице хозяин и попытался отхлестать Мю. Мю крепко закрыла глаза, приготовившись к удару. Как ее ушей достиг голос того, кого она так ждала услышать больше всего на свете. «Возвращаю эти слова тебе, Жага! Говна ты кусок!» В следующий миг с потолка упала тень, развиваясь, издавливая хозяина вместе со стремянкой, сокрушая его в единый момент. Плеск. Кровь брызнула от него во все стороны, словно хозяин взорвался. Его буквально раздавили до смерти. Тень? Хаджими, возникшая с этим ударом, даже не окинул взором рухнувшего мужика, стукнув по резервуару искусственной рукой. Бак разрушился. Послышался дребезжащий звук треска. «Нет!» Мю выкинула наружу вместе с текущим потоком воды, и она невольно вскричала. Ее сразу же поймало что-то теплое, и она робко приоткрыла глаза. Возле нее стоял человек, которого она так желала увидеть. Того, кого она так беспомощно ждала, услышав его голос. Он был определенно рядом. Он ее поддерживал. Мию моргнула и молча наблюдала за Хаджими, словно они встретились в первый раз. «Эй, Мию, почему ты постоянно мокрая, когда мы встречаемся?» Шутливо произнес Хаджими, спокойно ее рассматривая. Затем она издала шепотом. «Братик...» «Не знаю, кто такой этот братик, но Хаджими-сан, чьи волосы ты дергала, щеки царапала, повязку стащила, это точно я!» Натянуто улыбаясь, ответил ей Хаджими. Круглые зрачки Мю в этот момент наполнились слезами. После чего... «Братик...» Она вцепилась в шею Хаджими, всхлипывая. Хаджими сделал встревоженное лицо, похлопав Мю по спине. Затем он проворно обернул ее в покрывало. Итак, эти двое, Хаджими и Мю, вновь объединившись возле воды, были окружены людьми в черном, стремительно метнувшимся к ним. В рядах гостей прошелся суетливый ропот. Они стали спрашивать себя, почему Хаджими не стал мгновенно сбегать. Но даже сейчас не было похоже, что ему хотелось ускользать от них. «Сопляк, видать, тебе мозгов не хватило сообразить, что ты идешь против Флитхофа! Оставь этот товар, я гарантирую тебе красивую смерть! Что скажешь, а?» Будучи окруженными 20 крепко выделяющимися мужчинами, Мю подняла лицо, посмотрев наверх, на Хаджими с беспокойством. Хаджими приблизил свое лицо прямо к уху Мю и прошептал. «Это будет весьма хлопотно, так что закрой-ка свои ушки и глаза». Он положил маленькие ручки Мю на ее уши, закрывая их. Хоть Мю и давалась диву зачем, она кивнула, чувствуя облегчение, так как поведение Хаджими распространяло спокойствие, без каких-либо признаков нетерпимости или ненужных забот. Она послушно прикрыла уши, закрыла глаза и уткнулась лицом в грудь Хаджими. Прорезались вены на лбах людей в черном, когда их так просто проигнорировали. Они заорали. «Не смей портить товар!» И... «Убейте гаденыша!» Но в то же время раздался сухой взрывной выстрел. И голова лидера людей в черном лопнула. Все они издали... «Э?» И выпучили глаза в непонимании происходящего. Они могли лишь взирать на то, как мужчина в черном завалился, когда ошметки его черепушки вылетели из затылка. Ловя этот момент, Хаджими продолжал стрелять очередью. Пока все замерли, не зная, что случилось, звук скорострельного шквала огня не прекращался. А когда они пришли в себя, число жертв, слопнувшей головой, достигло 12. Тогда-то они осознали, что парень перед ними — непростой человек из толпы. И люди в черном отпрянули. Гости же стали заполнять выходы, вопя. «Ты что? Ты что такое? Что? Как это?» Недоумевая, пытаясь покорить свой собственный страх, один из мужчин в черном сыграл храбреца, так прямолинейно повысив голос. Внутри пребывало еще 10 человек, но они сразу же отступили, завидев кошмарный вид того, что творилось в зале. Увидев их, Хаджими хмыкнул. «И чего ты спрашиваешь? Ты своими глазами, что ли, не видишь? Я пришел сюда, чтобы забрать то, что вы у меня отняли. Следующее — лишь предупреждение. Это случится с каждым, кто заберет, что бы то ни было у меня. Так что не завершите ли мне это с ослепительным блеском?» Сказав такое, Хаджими применил аэродинамику, чтобы подняться к потолку зала и без их ведома выпрыгнуть наружу, достигая крыши. «Юи, Мю успешно спасена. Как обстоят дела с твоей стороны?» «Они дошли до убежища. Финал настанет тогда, когда выйдут все гости». «Понятно. Тогда давай завершим все эффектно». «Но...» Воспользовавшись аэродинамикой, он прыгнул еще выше, в небо. Затем он заговорил с Мю, кто доверчиво прикрыл свои уши и уткнулся лицом в грудь Хаджими. Она моргнула, посмотрев на окружение, когда Хаджими изрек. «Уже все хорошо, Мю». «И...» «Фу!» Издала в удивленном тоне. Ничего странного в этом не было, ведь, открыв глаза, она увидела, что они в небе, где она могла увидеть каждый квартал, каждый уголок города. С другой стороны, заходящее солнце неистово горело, утопляя вечернее небо в ярко-алый цвет. Над поверхностью земли виднелись искусственные огоньки, сейчас сиявшие, создавая и освещая все в округе. Глаза Мю заблестели, когда она в первый раз увидела такое восхитительное представление. Держась за грудь Хаджими, она проговаривала. «Какие Братик замечателен! Братик может летать высоко в небе! Не летать. Скорее, я просто прыгнул. Ну да ладно. Что важнее сейчас, я разрешу мне взглянуть на пышные фейерверки. Как ты на это смотришь? Фейерверки? Фейерверки? Это что-то вроде взрывов. Взрывов? Хоть он и не мог дать детального объяснения, Хаджиме это было по боку. Ведь то, что ему надо было сделать, оставалось прежним. Придерживая ими правой рукой, он задействовал аэродинамику, чтобы оставаться в небе, доставая тем временем кольцо из хранилища ценностей. Дистанционный детонатор из бомбы, сделанный из индукционного камня. По сути, он раскидал бомбы по подходящим местам, сейчас оглядывая Мю. Ну что ж, настало пора приступать. Та-ма-я! Та-ма-я? В этот миг, как голоса Хаджиме и Мю разнеслись по вечернему небосводу, невообразимые раскаты загремели по всему Фьюрину. И ужасающие толчки прошлись по зданиям, относившимся к Влитхофу. Наш музей, использующийся как подпольный аукцион, где исторические постройки. Произведение искусства? Они все ли равно? Все разлетелось на мельчайшие кусочки. Огни пламени поднялись в небо, сопровождаемые внушительными взрывами. Окружающие здания и небо, поглощенное в красный. Это было кое-что иное. Точно не вечернее солнце. Что ты думаешь об этом, Мю? Удивилась? Фейерверки! Страшно! Задрожала Мю из-за великих взрывов, откровенно вцепившись в Хаджиме. Когда подошел черед финального удара, темные тучи вдруг заполонили небо, своей завесой закрывая его. Вместе с этим, четыре грозовых дракона появились тут же, грозно завывая. Их число увеличилось, хотя размер был половина от того, когда они были единым драконом. Четыре грозовых дракона, сотворенные Юи, разлетелись в разные направления горящего красного вечернего неба. Практически все жители Фьюрина могли лицезреть их величественные формы. Издав раскатистые рыки, четыре грозовых дракона низверглись на четыре важные базы Флитхофа, покинутые всеми. Их свечение окрашивало окружающее небо, а рычащие звуки, разламывающие здания, разнеслись по всему Фьюрину. Выпущенные языки пламени и рассеявшаяся повсюду пыль дополняла преобразованный валый свет закат в Фьюрине, словно город в военное время был после воздушной бомбежки. По счастливой случайности, обыкновенные граждане, никак не причастные к этим событиям, не пострадали. Он убедился, что возле Фридхофа не разгуливали какие-нибудь третьи лица, воспользовавшись беспилотниками, и перемещая их вовнутрь подверженных погрому предприятий и периферий зданий. Люди, что отлетали, превращаясь в золу, непременно относились к Плитхофу. Их личности, однако, распознать не удалось. Хаджиме-сан, Мю-сан цела? Постой, Шия! Ну это уж слишком быстро! Пока он и Мю поглядывали на вспыхивающие пламя и дым, пришла телепатия от Шии. Так как Хаджиме не вдавался в подробности Шии о том, что он собирался делать, она не скрывала удивления от взрывов и грозовых драконов. И, паникуя, спрашивала... Все ли идет по плану? Все в полном порядке. Она в безопасности. Все указывает на то, что база этих засранцев уничтожена последней. Полагаю, стоит прийти к штабу главы ветви, штабу Илвы. Хотя он сейчас почти наверняка визжит без остановки. А, слава богам! Место главы ветви? Так, я поняла. Я сразу же туда отправлюсь, так что и вы, Смичан. Скорее приходите, хорошо? А, да. Тогда там и увидимся. Агась! Поскольку Хаджиме вдруг уставилась в молчании вдаль, Ми могла только подивиться. Когда он произнес: «Уже скоро, мы повидаемся, сестренка, а?» На лице Ми отразилась улыбка, и она воскликнула: «Сестричка!» Хаджиме, опустившийся на землю, встретился с Юи, доверившей детей службе безопасности. Она в тишине осматривала Ню, которую Хаджиме удерживал. Ню неугомонно озиралась вокруг, затем, наконец, взглянула на Хаджиме. Ее глаза как бы говорили. Кто этот человек? Мю, это Юи, моя возлюбленная. А, возлюбленная? Тогда сестричка Шия? Мой спутник. Не возлюбленная. Разумеется, нет. Совсем-совсем нет. Готов повторить это снова и снова, моя возлюбленная Юи. Представленная Юи, Мю смотрел на нее с несколько недовольным взглядом. Юи все еще молча наблюдала за Мю. Словно что-то подтверждая, Мю вернул ей взгляд. Обе еще некоторое время таращились друг на дружку, но равновесие неожиданно покачнулось. Юи рысью пустилась к ним. Мю была начеку, но ей была не против этой ее недоверчивости, забрав ее Хаджими, издав звук «Кё!». Юи плотно затискала Мю. Ведь Мю стонала и оказывала сопротивление, Юи ее не отпускала. И после она промолвила. «Такая милая». Видимо, ей сильно понравилось Мю. Мю, наконец-то совладавшая со своим дыханием, подняла головку, и они с Юи засмотрелись друг на друга на близком расстоянии. «Мю, я Юи. Ты в одиночку так усердно выкладывалась на полную. Поистине достойна восхищения». Глаза Юи нежно смягчились, и она похлопала Мю по голове, все еще обнимая и приговаривая. «Хорошая девочка, хорошая девочка». От ее гладкой руки и теплой атмосферы вокруг Мю расслабилась, а из ее глаз потекли слезы. Затем она чуть не заревела в голос. Встретившись с Хаджими глазами, все еще ощущая скованность, так что так и не смогла заплакать в открытую. Однако в этот момент она расслабилась и смогла выпустить все свои чувства без остатка. Натянуто усмехаясь, Хаджими пробормотал. «Ну, другого от Юи я и не ожидал». Они подождали, пока Мю перестанет плакать, прежде чем направиться к штаб-квартире главы ветви. «Порушенное здание 22 единицы, частично порушенное 44 единицы, полностью сметено до основания здания 5 единиц. Смерти членов лихов утверждено 95, выведены из строя 44 человека, серьезными ранениями 28 человек, 119 пропавших без вести. Ну так что, есть что сказать?» Все пошло согласно плану, от этого не проявилось ни сожалений, ни каких-либо ненужных самокопаний. Внутри приемной гильдии приключенцев Илва взирал на Хаджими с письменным отчетом в руке. Но после поведанных ими слов о девочке, не знавшей ни малейшего проявления жалости, выходца из племени морских обитателей, кушавший пирог чаем и ударявший ее по коленям, Илва пришел в неимоверную обветшалость. «Хоть я и верю, что такое не случится. Слышал, кстати, Лимон сбежал из Мирштата, разрушив водяной бак. А потом и вовсе полетел по небу. Не ваших ли это рук дело было, а?» «Мю, вот это ты уже вкусно представляешь, отведай-ка!» «Ага!» Всего лишь спокойно кормил Мю пирогом, Илва не пропустил шию, которая задрожала на миг. В итоге он еще раз испустил глубокий-преглубокий вздох. Почесав живот и голову своей рукой, глава секретарей Дэд тут же привычным жестом подал ему медикаменты для живота. «Но не стану отрицать то, что вы явно перестарались. Но прямо говоря, подпольная организация доставляла нам море проблем. Так что скажу честно, здесь вы нас здорово выручили. Они постоянно заметали внешние следы и улики, с виду представляя законы компании. Они вполне могли вырубить арестованных членов, заменяя их после другими, смахивая тем самым на хвост ящерицы. Откровенно говоря, их уничтожение было для нас несбыточной мечтой. Но с нарушением равновесия подпольного мира... нужно срочное вмешательство в офисы безопасности и приключенцев. Так, вот с этим как бы вообще-то и должны были разобраться управляющие Фьюрином. Это дело касалось нас лишь потому, что кое-кто решил положить глаз на нас же. Вот и пришлось давать отпор. Отпор-то отпор, но как все закончилось уничтожением одной из трех крупнейших подпольных организаций в Фьюрине за каких-то полдня? Не, ну давайте посмотрим правде в глаза. Об этом даже я не шучу. Илва горько улыбнулся. Выглядел это так, словно он постарел как минимум на добрый десяток лет. Так как Хаджими жалился над ним, он сделал ему встречное предложение. «Мы устроили этим преступным шайкам такое грозное предупреждение, что они отмерят дважды, прежде чем тягаться с нами снова. Да и вполне позволительно главе ветви прикрываться нашими именами, так ведь? Все-таки, если огласится факт того, что глава ветви нанял золотые статусы... это подействует устрашающе, не так ли?» «Ой, а это точно нормально? Это на самом деле окажет немало содействия. Но вы разве не те, кому не нравится быть использованными?» Выражение Илвы как бы говорило, что таких слов от Хаджими он прямо не ожидал. но его глаза ясно источали. «Э? Правда? Само собой, я пойду на такое!» Хаджими же лишь пожал плечами, криво усмехнувшись. «Ну, бери, пока дают, можно сказать. Мы доставили тебе неудобства, так что я не против, если это всего лишь это. Я также осознаю, что ты, глава ветви, будешь осторожностью делиться этим знанием. К тому же, Фьюрин будет вовлечен в войну между подпольными организациями из-за нас. А мне на душе скверно при мысли, что сюда придется включать самых обыкновенных людей. Хаджими-кун, ты слегка изменился, да? Когда я в первый раз с тобой встретился, у меня было такое чувство, что тебя никто не заботил, кроме твоих спутников. Случилось ли что-то хорошее, Вуля? Можно сказать, что мы пережили не только худшие стороны того, что там переключилось, но и что получше. Что следовало ожидать от главы гильдии? Он и впрямь мог правильно оценить людей. Смог заметить даже такую легкую перемену в самом Хаджими. Так как эта перемена была также во благо Илвы, он с радостью принял предложение Хаджими. Позже, хоть обе организации планировали увеличить свою власть, пользуясь удачным моментом полууничтожения Флитхофа, их власть даже близко не увеличилась в сравнении с тем, когда Илва, эффективно задействуя именно отряда Хаджими, словно детей малых, пугая своими россказнями взрослых, удерживал подпольные организации в узде, заговорческим шепотом сообщая их имена. «Этот демон придет за тобой». Благодаря этому Хаджими заполучил различные прозвища, вроде «Правая рука главы ветви гильдии», «Беловолосый с повязкой, пользователь сверкающего пламени» и даже «Сердцеед маленьких девочек». Но Хаджими об этом не знал. И, в общем-то, особой роли это не играло. Что касалось разбирательства с отрядом Хаджими, вызвавших это неистовое возбуждение, благодаря усилиям и связям Илвы, как и нежданной помощи со стороны Офиса Безопасности, стоявшего за публичным спокойствием, все обернулось как законный акт самозащиты. Так что проблем с этим не возникало. Получалось, что даже для Офиса Безопасности, случай, когда доверенного им ребенка похищали, а после еще и взрывали один из их офисов, молотком ударил по шляпке их гвоздя. Как дополнение к этому, они не могли терпеть подпольную организацию, продолжавшую проворачивать незаконные дела. В то же время зубоскали над ними. Директор офиса пришел поздороваться с отрядом Хаджими, с по-настоящей мужской улыбкой. Все подытожил, и при его уходе шаги директора были настолько легкими, что казалось, он напевал «Ла-ди-да-дин, ла-ди-да-дин». «Теперь Амючен». Ило повернул свой взгляд к Мю, жующей печеньку двумя руками, словно белочка. Мю дернулась под его взглядом, неспокойно посмотрев на Хаджими, Юй и Шию. С неохотой расставаться с ними. Причина, по которой она не взглянула на Тио... Ну, старшие, как-никак, должны прикрывать взор детей от всего вредного и странного. Ее можно верить нам, ее отошлют в Элизен, согласно законным процедурам. Или же ее можно было бы оставить вам на попечении в виде доверенности при условии возврата. Только эти два пути. Какое выберете? Хаджими склонил голову, размышляя о том, можно ли было не сдавать похищенное дитя племени морских обитателей властям. Судя по ожиданиям Илвы, им с самого начала разрешалось оставить ее. Ведь положение золотого статуса показывало, что он способен ее защитить. Хаджими-сан, я абсолютно точно буду защищать этого ребенка. Так что позволь ей пойти с нами. Пожалуйста. Шия преклонила голову перед Хаджими. Она всеми силами желала быть вместе с Мю, пока та не приводит обратно в целости и сохранности. Юй и Тио наблюдали за Хаджими в молчании, оставляя решение за ним. Братик, будь вместе. Пожалуйста. Какой же ты был грязный трюк произносить «пожалуйста» и посылать взор снизу вверх, все еще сидя на его коленях. Главное то, что, заполучив обратно Мю, он уже принял во внимание, что возьмет ее с собой, если она того пожелает. Так что все было решено. Ну, вначале это еще могло оказать нам немалую услугу. Но сейчас она мне дорога. И просто прощай, я ей тоже сказать уже не могу. Хаджими-сан! Братик! Шия и Мю пришли в восторг и заулыбались широко-широко. Может, это и было обязательным — покорить великий вулкан Гуриен. Но сперва им стоило пуститься в путь, к побережному городу Элизену. Но Хаджими таки решил позволить Мю сопровождать их, уже посчитав в уме. Как-нибудь, да выпутаемся. Но, Мю, не могла бы ты прекратить называть меня братиком? Можешь называть меня просто Хаджими. Что тут добавить-то? Как ты меня называешь, вызывает у меня зуд. Потому как Мю обнимал его от радости, Хаджими высказывал свои требования в полурасстройстве. Чтобы атаку заклеймили братиком? Да, самые причудливые события приходили в голову после такого. Требования Хаджими озадачили Мю на миг. Но она задолго до этого уже кивала, будто поняв, чего он хочет. Ответив совсем иначе, от того, что любой из них мог бы ожидать. Папа! Чего? Прости, Мю, кажется, малость не расслышал. Будь добра, повтори-ка еще разок. Папа! Должно быть, это то самое, так? Слово на языке морских обитателей, означающее братик или Хаджими, а? Папа, это папа. Подожди-ка секундочку. Хаджими начал массировать свой лоб. Шея тем временем застенчиво поинтересовалась, почему ему сказала папа в сторону Хаджими. И тогда... Понимаете, у меня нет папы. Он ушел туда, где обитают боги, прежде чем Мю родилась. Ки-чан, Лю-чан, Ми-чан. Он есть у всех. Только у Мю нету. Поэтому братик — папа. До меня как-то дошло. Но прямо-таки хочется съязвить на твое вот почему. Умоляю, все что угодно, только не папа. Мне ж все еще 17 лет, ну, понимаешь? Нет, папа, это папа. Ладно, тогда братик сойдет. Не хочу такое забористое прозвище. Хватит этого папы. Нет, папа, он папа Мю. Позже он из шкуры вон лез, пытаясь разуверить Мю называть его папой. Но она показывала невиданную упертость, даже больше, чем тогда, когда называла его братиком. Впоследствии прозвище так и закрепилось. Ничего ему не оставалось, как вынудить ее мать переубедить Мю, когда они прибудут в Элизен. Лицо Хаджими выражало такое страдание, словно оно было величайшим с момента падения в бездну. Беседа с Илвой окончилась, и они вернулись в гостиницу, где разгорелся спор. Кого звать мамой Мю? А на этот момент Сио, кто еще окажет свое отрицательное внимание на Мю, каталась по полу, так как ее связал Хаджими. Естественно, ее от этого только вштырило. В конце концов, звать маму она никого не хотела, кроме своей собственной мамы. Так что Юи, Ши и даже Сио остались при своих... Сестричка! В ту же ночь они все спали в стиле Каваноджи. Вокруг ребенка, ведь Мю так пожелала. Еще раз возникла проблема, когда встал вопрос, кто будет спать рядом с Мю и напротив Хаджими. Однако уморившийся Хаджими дал Мю поспать между ним и Юи. Ши от этого была неудовлетворена, накрывая всех своей вспышкой гнева. Но как-то смогла заснуть, когда высказала все свои жалобы. В тот же день 17-летний Хаджими стал папой. И совместное путешествие с малышкой только начиналось. Хаджими. Чего тебе, Юи? Хочу ребеночка. Когда-нибудь. Это Хаджими-сан. Мне бы тоже. Красть. Не буду. Хозяин, это тоже... У тебя нет права высказываться. Только это получило мгновенный ответ. Тем более такой беспощадный отказ. Не могу больше сдерживаться.